Глава 21. Воск. В просонье есть сказочники, которые любят повторять, что у каждого человека есть свой внутренний голос, который всегда нашептывает, как надо поступать, а тебе остается только к нему прислушиваться. Эльса никогда в это не верила. Ей не нравилась мысль о том, что у нее внутри сидит какой-то чужой голос. Бабушка говорила, что во внутренний голос верят только психологи и люди, способные заколоть ближнего десертной вилкой. Бабушка никогда не любила психологов. Равно как и десертные вилки. Хотя пыталась изменить свое отношение, когда повстречала женщину в черной юбке. И все же Эльса скоро ясно и отчетливо услышит голос в своей голове. Голос этот будет не просто нашептывать. Он будет кричать «Беги!» И Эльса побежит, что есть мочи. А тень будет следовать за ней по пятам. Но пока что она об этом не знала. Эльса вошла в церковь и услышала приглушенный гул множества голосов, похожий на помехи в сломанной автомагнитоле. Сотни светлых голов тянули к ней руки и что-то шептали. От их взглядов она задыхалась. Эльса не знала этих людей и чувствовала себя преданной. Она не хотела делить с ними бабушку, не хотела думать о том, что бабушка была ее единственным другом, тогда как у бабушки была еще сотня других друзей. Не хотела ни с кем делить ее ни в жизни, ни в смерти. Из последних сил Эльса выпрямилась и протиснулась сквозь толпу, не показывая, что она вот-вот упадет, потому что ее уже не хватало даже на то, чтобы плакать. Пол засасывал ноги по щиколотку, гроб впереди сверлил глаза. Главная сила смерти не в том, что она убивает, а в том, что она убивает желание жить. Эльса вспомнила эту фразу и стала думать, где она ее слышала. Может быть, в просонье? Но, учитывая бабушкино отношение к смерти, это маловероятно. Смерть была бабушкиным немезисом. Она даже говорить о ней не желала. Поэтому бабушка и стала хирургом, чтобы до последнего сражаться со смертью. «А может быть, это фраза из Миплариса?» – думала Эльса. Обычно бабушка не хотела туда ехать, когда они бывали в просонье, но иногда ее все же удавалось уговорить. А иногда Эльса отправлялась туда одна, пока бабушка сидела в каком-нибудь кабаке в Миамасе, играла в покер с троллем или спорила о качестве вина со снежным ангелом. Миплорис – самое красивое королевство просонья, с поющими деревьями, травой, которая ласково гладит ступни, и вечным запахом теплого хлеба. Дома там настолько прекрасны, что смотреть на них лучше сидя, иначе можно упасть от восторга. Но в них никто не живет. Используются они как склад. Ведь именно в Миплорис приходят все сказочные существа со своими печалями, где и оставляют их на хранение. До скончания всех вечностей и всех сказок. Когда в реальном мире случается что-то страшное, люди говорят, что боль, горе и тоска со временем слабеют. Но это не так. Горе и тоска – постоянные величины. Но если бы нам пришлось носить их в себе до конца жизни, то мы бы долго не протянули. Печаль парализовала бы нас. Поэтому мы складываем ее в чемоданы и запихиваем подальше. Вот что такое Миплорис. Королевство, куда со всего света медленно стекаются одинокие сказочные путешественники, которые тащат за собой нескладные тюки и чемоданы, полные скорби. Здесь можно оставить их, чтобы спокойно вернуться к жизни. Обратно путешественники шагают легкой походкой, и благодаря особенному месторасположению Миплориса, в какую бы сторону они ни шли, в лицо им обязательно светит солнце, а в спину дует ветер. А миплорисцы тем временем собирают все чемоданы, мешки и сумки со скорбью и регистрируют их в специальных блокнотиках. Они тщательно классифицируют все виды тоски и горя и распределяют их по соответствующим складам. В Миплорисе царит порядок. Там существует продуманный до мелочей свод правил, в котором ясно прописано место хранения каждого вида скорби на складе. Бабушка считала миплорисцев чертовыми бюрократами из-за обилия формуляров, которые надо было заполнять тому, кто оставлял в Миплорисе свою скорбь. «Если дело касается скорби, должен быть идеальный порядок», считают миплорисцы. «Иначе Все будут страдать и печалиться, от чего попало. В прежние времена Миплорис был самым маленьким королевством Просонья, но после бесконечной войны стал самым большим. Потому-то бабушка и не любила туда наведываться. Слишком много контейнеров на складах было подписано ее именем. Теперь Эльса вспомнила. Это в Миплорисе часто говорят о внутреннем голосе. Миплорисцы полагают, что внутренние голоса принадлежат мертвым, которые возвращаются, чтобы помочь тем, кого они любят. «Психологи недоделанные», — называла их бабушка. Почувствовав на плече папину руку, Эльса вернулась в реальный мир. Она слышала, как папа сказал маме: «Ты так прекрасно все организовала, Ульрика». Боковым зрением Эльса видела, как мама, улыбнувшись, кивнула на листочки, лежавшие на скамьях. «Спасибо, что сделал программки, очень красивый шрифт». Эльса сидела на самом дальнем месте самой ближней церковной скамьи и смотрела в пол. Постепенно гул затих, и мысли утонули в приглушенных аплодисментах, которые произвели сотни задниц, повстречавшихся с твердой поверхностью деревянных скамей. Церковь была переполнена. Люди стояли вдоль стен. Многие были одеты так странно, будто им пришлось напялить вещи, выигранные в фэшн-лотерею у сумасшедшей старухи, которая стирала одежду в посудомойке. Эльса подумала, что надо будет положить слово «фэшн-лотерея» в словарную копилку. Она старалась сосредоточиться на этой мысли, но услышала, как кто-то говорит на непонятном языке, произнося ее имя, коверкая его на свой лад. И это вернуло ее в действительность. Она видела, как незнакомые люди кивают на нее, кто-то в открытую, а кто-то стараясь не привлекать ее внимания. В основном никто не стеснялся. Эльса поняла, что незнакомцы знают ее, и это сводило ее с ума. Поэтому, когда в толпе у стены мелькнуло знакомое лицо, она не сразу его узнала. Так бывает, когда встречаешь в кафе знаменитость и машинально здороваешься, потому что твой мозг посылает сигнал «поздоровайся, ты ведь знаешь этого человека», хотя тотчас вслед за этим сигналом мозг подсказывает: «Ой, да это же тот самый тип из телека». А все потому, что твой мозг любит выставить тебя идиотом. Еще мгновение, и знакомое лицо исчезло за чьим-то плечом и снова вынырнуло. Это аудитор, приходивший вчера поговорить о жилищном кооперативе. Только теперь он был одет как пастор. Он то исчезал за спинами, то появлялся, смотрел на Эльсу, подмигивал. Женщина-пастор у кафедры начала свою речь, и Эльса повернулась к ней на секунду, а потом снова стала искать глазами пастора-аудитора, но тот уже исчез за чужими плечами. На этих плечах высились светлые головы, которые смотрели на Эльсу и улыбались, будто видели ее на фотографиях, не понимая, что их улыбки ей неприятны, как черный катафалк на школьном дворе. Гады! Эльса ненавидит людей, знакомых с ней по фотографиям тех времен, которых она не помнит. Все нормальные люди ненавидят, когда родители показывают их детские снимки. Кажется, будто кто-то украл твои воспоминания. Женщина-пастор говорила о бабушке и о Боге, но Эльса не слушала. Интересно, что бы на это сказала бабушка? Вряд ли она любила церковь. Они с Эльсой почти никогда не разговаривали о Боге, потому что для бабушки Бог был связан со смертью. Все это просто подделка. Пластик и мишура. Как будто похороны закончатся, и все снова станет хорошо. Не станет. Эльса уверена. Ее бросило в пот. Странно одетые незнакомцы по очереди подходили к микрофону и что-то говорили. Многие на чужом языке. И маленькая старушка переводила их речь в другой микрофон. Никто не произносил слово «смерть». Все говорили, что бабушка ушла и что они ее потеряли, как носок в стиральной машине. Некоторые даже плакали, хотя Эльса считала, что у них на это нет права. Ведь это была не их бабушка. У них нет никакого права говорить о том, что у бабушки были другие страны и королевства, куда она никогда не брала с собой Эльсу. когда на кафедру взобралась толстая тетка с такой прической, будто она расчесывалась тостером, сидя в ванной, и начала читать стихи, Эльса вскочила и стала протискиваться между скамейками. Мама что-то шептала ей вслед. Но быстро скользя по гладкому полу из белого камня, Эльса выбежала из церкви, прежде чем кто-либо успел ее остановить. Ледяной воздух вонзился в тело, будто ее за волосы вытащили из горячей ванны. В небе низко парили облака кони, предвещая беду. Эльса медленно шагала прочь, вдыхая декабрьский ветер так глубоко, что темнело в глазах. Вся надежда на грозу. Гроза всегда была одной из любимых супергероинь Эльсы, потому что ее суперспособность в том, чтобы менять погоду. Даже бабушка соглашалась с тем, что это мега-классная суперспособность. Эльса надеялась, что придет гроза и сметет эту чертову церковь с лица земли, и это чертово кладбище, и чертово все. На сетчатке у нее отпечатались лица. Это действительно был аудитор? А рядом с ним Альф? Вроде бы да. И еще кто-то знакомый. Зеленоглазая женщина-полицейский, кажется. Эльса ускорила шаг. Прочь из церкви. Только бы никто не стал ее догонять и приставать с дурацким вопросом о том, все ли в порядке. Нет, не в порядке. И никогда не будет в порядке. Она не может больше слышать гул голосов, которые говорят о ней, за ее спиной. Бабушка никогда не говорит у нее за спиной. Не говорила. Не говорила у нее за спиной. Пройдя полсотни метров между могилами, Эльса почувствовала запах сигарет. Поначалу ей померещилось в нем что-то знакомое, почти спасительное. Захотелось обернуться и броситься в объятия этого запаха, вдохнуть его глубже, как вдыхаешь аромат чистой наволочки в воскресное утро. Но нет. Она услышала внутренний голос. Еще до того, как обернуться, Эльса поняла, кто там стоит среди могил, всего в нескольких метрах небрежно зажав сигарету между пальцев. До церкви уже далеко. Ее крик никто не услышит. И незнакомец спокойно и расчетливо отрезал ей путь назад. Эльса оглянулась на калитку. 20 метров. Повернув голову, она увидела, как незнакомец кидается в ее сторону и услышала внутренний голос. Бабушкин голос. Голос не шептал. Он кричал: «Беги!» Эльса почувствовала, как шершавые ладони коснулись ее руки, но ухитрилась выскользнуть. Она бежала так, что ветер со скрежетом царапал барабанные перепонки, будто ногти заиндевевшее стекло. Сколько это длилось, она не знала. Вечность. Целую вечность реального мира. Взгляд незнакомца и его сигарета кристаллизовались в памяти. Каждый вдох бил по легким. И вдруг Эльса поняла, что незнакомец прихрамывает. Поэтому он отстал. Еще секунда, и он схватил бы ее за платье, но Эльса слишком хорошо бегает. Это для нее дело привычное. Эльса продолжала бежать даже после того, как поняла, что за ней никто не гонится. Она бежала не от незнакомца, а от всего страшного и плохого. Бежала, пока не перестала различать, от чего льются слезы из глаз, то ли от ветра, то ли от отчаяния, пока перед ней не выросла школа. Эльса замедлила шаг, осмотрелась вокруг, подумала и побежала прямо в темноту парка на другой стороне улицы. Платье хлестало ее по ногам. Даже деревья вокруг были какие-то враждебные. Солнце сюда не проникало. Эльса слышала чьи-то голоса, ветер, кричавший в кронах деревьев, гул машин, становившийся все дальше и дальше. Задыхаясь, она нетвердой походкой пошла вглубь парка. «Опять голоса! Эй, девочка!» — крикнул один из них. Эльса в изнеможении остановилась. Упала на скамейку. Голос, который ее окликнул, стал ближе. Она поняла, что у его обладателя дурные намерения. Весь парк словно заполз под одеяло. Рядом с первым голосом возник второй. Он спотыкался на каждом слове, будто надел сапог не на ту ногу. Голоса заговорили быстрее. Опасность приближалась, и Эльса снова бросилась прочь. Они бежали за ней следом. Внезапно она с отчаянием поняла, что зимние сумерки плотно окутали парк, и все кругом стало одинаковым. Она не знала, куда бежать. Господи, ей ведь уже 7 лет, и она каждый день смотрит телек. Как можно быть такой глупой? Если бы дело было в 80-е годы, ее фотография уже появилась бы на молочных пакетах или где там размещали фотографии пропавших детей. Но уже слишком поздно. Эльса мчалась вперед по узкому коридору из черных живых изгородей, а сердце готово было выпрыгнуть через горло. Зачем она побежала в парк? Ни один человек в здравом уме не стал бы этого делать. Наркоманы схватят ее и убьют. Вся школа знает, что бывает с теми, кто ходит в этот парк. В первый день после зимних каникул все скажут: «Так мы и знали». Как же Эльса за это их ненавидит? Надо было остановиться у церкви. Или все-таки нет? Она не могла знать наверняка, что человек с сигаретой — тень, явившаяся из просонья, но была более чем уверена, что бабушкин голос велел ей бежать. Но почему сюда? Почему она прибежала сюда? У нее что, с головой не в порядке? Наверное, так и есть. Не все дома. Наверное, она нарочно прибежала сюда, чтобы кто-нибудь поймал ее и убил. Главная сила смерти не в том, что она убивает, а в том, что она убивает желание жить. Эльса не слышала, как трещали кусты. Не слышала, как хрустел лед у него под ногами. Но вдруг невнятное бормотание стихло, а ее словно забросили на спину грозовому облаконю. Барабанные перепонки раздирал такой скрежет, что хотелось кричать. И вдруг все смолкло. Она мягко оторвалась от земли, закрыла глаза и не открывала их до тех пор, пока ее не вынесли из парка. Волчье сердце внимательно посмотрело ей в глаза. Эльса тоже смотрела ему в глаза, лежа у него на руках. Сознание уплывало. Будь она уверена, что в мире найдется столько бумажных пакетов, сколько потребуется волчьему сердцу, чтобы прийти в себя после того, как она во сне пустит на него слюни, Эльса бы непременно уснула прямо у него на руках. Но она не была уверена, поэтому изо всех сил старалась не закрывать глаза, иначе это просто будет невежливо по отношению к человеку, который спас тебе жизнь, причем уже не впервые. «Не бегать одной!» «Никогда не бегать одной!» — бурчал волчье сердце. «Ага», — ответила Эльса слабым голосом, отмахиваясь от его слов. Она до сих пор сомневалась, стоило ли ее спасать, хотя волчьему сердцу очень обрадовалась, даже больше, чем думала. А думала она, что будет на него злиться. «Опасное место!» — бурчал волчье сердце, собираясь поставить ее на землю. «Знаю». «Никогда!» — приказал он, и Эльса видела, что волчье сердце напуган. Она обняла его за шею, и пока он не успел выпрямиться, шепнула «спасибо» на тайном языке. Волчьему сердцу было явно не по себе, и Эльса тотчас отпустила его. «Я мыла руки чисто-причисто и утром душ принимала долго-предолго», — сказала она. Волчье сердце не отвечал. Но по глазам было видно, что по возвращении домой ему все-таки придется принять ванну из антибактериального геля. Эльса оглянулась по сторонам. Волчье сердце тер ладони и качал головой. «Ушли», — успокоил он Эльсу. Она кивнула. «Как ты узнал, что я здесь?» Его взгляд уткнулся в асфальт. «Охранял тебя. Бабушка сказала, охранять тебя». «Ты всегда меня охраняешь, даже если я не знаю, что ты рядом?» Капюшон кивнул. «Это был дракон? Тот, что за мной гнался? Ты знаешь его? Он тень из просонья?» Волчье сердце дрожал всем телом. «Очень опасный. очень опасный для тебя, для всех. Никогда не бегайте одной». Эльса кивнула, почувствовав, что у нее вот-вот подогнутся ноги, и она упадет. Она заморгала. «Куда ты исчез? Почему ты оставил меня у психолога?» С упреком прошептала она. Волчье сердце спрятался под капюшоном. «Психологи хотят говорить, всегда говорить о войне. Всегда. Я не хочу». «Может, тебе станет лучше, если поговоришь?» Волчье сердце молча тер руки. Оглядывал улицу, будто чего-то ждал. Эльса обхватила себя за плечи и вспомнила, что оставила в церкви куртку и шарф Гриффиндора. Шарф она никогда нигде раньше не забывала. Как можно забыть шарф Гриффиндора? Эльса тоже оглядывала улицу, правда, не зная зачем. Вдруг она почувствовала, как что-то опускается ей на плечи, и, обернувшись, поняла, что волчье сердце накинул на нее свою куртку. Она пахла стиральным порошком и была такая большая, что волочилась по земле. Эльса впервые видела волчье сердце без капюшона. Самое странное, что теперь он стал еще больше. Длинные волосы и черная борода развивались на ветру. Шрам поблескивал, когда солнце в небе щекотало облако коней. «Ты сказал, что на языке твоей мамы миамаз значит «я люблю», да?» — спросила Эльса, стараясь не смотреть на шрам, потому что видела, как, поймав ее взгляд, он начинал тереть руки в два раза быстрее. Волчье сердце кивнул и снова покосился на улицу. «А что значит миплорис?» Он молчал, и Эльса пояснила, решив, что он не понял вопроса. «Одно из шести королевств Просони зовется миплорис. Там хранится вся скорбь. Бабушка никогда не лю...» Волчье сердце перебил ее, но вовсе не потому, что был плохо воспитан. «Я скорблю, миплорис, я скорблю». «А Миривас?» «Я мечтаю». «А Миаудакас?» «Я не боюсь». «А мимо вас?» «Танцую, я танцую». Подождав, пока все слова улягутся в голове на свое место, Эльса спросила про последнее королевство. Она вспомнила, что бабушка всегда называла волчье сердце непобедимым воином, который разбил теней. Это было под силу только ему, потому что у него сердце воина и душа сказочника, потому что он родился в Миамасе и вырос в Мибаталосе. «А что значит Мибаталос?» Волчье сердце поднял взгляд. Вокруг больших темных глаз расходились круги от того, что хранится в Миплорисе. «Мибаталос. Я сражаюсь. Мибаталос. Теперь нет. Мибаталоса больше нет». «Знаю. Тени разрушили его в бесконечной войне, и все мибаталосцы, кроме тебя, погибли. Ты последний оставшийся в живых мибаталосец и...» Затараторила Эльса, но осеклась, увидев, что волчье сердце трет руки быстрее обычного. Волосы падали ему на лицо. Он пятился назад. «Мибаталоса нет. Я не сражаюсь. Больше никогда». Некоторые вещи можно понять, только глядя в глаза тому, кто о них говорит. И в этот самый момент Эльса увидела по глазам волчьего сердца, что он скрывался в лесах Просони вовсе не потому, что боялся теней. Он боялся себя. Боялся человека, в которого они превратили его в Мибаталосе. Он панически боялся собственной непобедимости. Во всяком случае, так казалось Эльсе, когда она смотрела ему в глаза. Она слыхала о таком в сказках. Эльса видела, что волчье сердце наконец высмотрел что-то на улице. Рядом послышался голос Альфа. Обернувшись, она заметила у тротуара припаркованное такси с заведенным мотором. Альф шаркал к ним по снегу. Женщина-полицейский ждала возле такси. Ястребиным взглядом она издалека прочесывала парк. Альф взял на руки Эльсу, завернутую в куртку волчьего сердца, и спокойно сказал: «А теперь поедем домой. Какого черта здесь мерзнуть?» Но по голосу чувствовалось, что Альф напуган. Он знал, что гналось за Эльсой по кладбищу. И по настороженному зеленоглазому взгляду женщины-полицейского Эльса видела, что та тоже знает. Все что-то знали, но не подавали виду. Эльса не оглядывалась назад, когда Альф нес ее к своему такси. Она знала, что волчьего сердца там уже нет, и когда, вернувшись в церковь, бросилась маме в объятия, она поняла, что и мама тоже знает больше. Она всегда знала больше. Эльсе вспомнились братья Львиное Сердце, дракониха Катла, которую никто не мог победить, змей Карм, который один мог прикончить Катлу. Иногда в сказках тот, кто может убить дракона, оказывается страшнее, чем сам дракон. Страшнее, чем монстр. Глава 22. Какао. Эльсе уже приходилось бежать от погони. Сотни раз. В школе так бывает со всеми, кто не похож на других. Но такого, как на кладбище, не было никогда. Это страх совершенно иного свойства. Он словно бы загнал ее в капсулу и цепко держал в своих объятиях, эхом отдаваясь где-то внутри черепной коробки, когда человека тени давно уже не было поблизости. Прежде чем броситься на утек, Эльса успела глянуть ему в глаза и понять, что он готов ее убить. Как это забудешь, когда в свои почти 8 лет читаешь такое в человеческих глазах? Или нечеловеческих? Пока бабушка была жива, Эльса старалась ничего не бояться, ну или хотя бы делать вид, потому что бабушка ненавидела страхи. Впросонии страхи — это маленькие злобные существа с взъерошенной шерстью, похожие на свалявшуюся голубоватую пыль, которая со временем скапливается в барабане сушильной машины. Как только ты дашь им волю, они сразу напрыгивают на тебя, впиваются в кожу и пытаются выцарапать глаза. Со страхами, как и с курением. Бросить нетрудно. Трудно не начать заново. Страхов привел в просонье сейчас. Это было в одной из бабушкиных сказок, за много вечностей до того, как кто-либо стал отсчитывать время. Тогда в просонье было только 5 королевств. Сейчас — это древний монстр, который хочет, чтобы все происходило сию минуту. Как только какой-нибудь ребенок произносит «потом», «подожди», «позже» или «вот только», разъяренный сейчас орет «Нет! Прямо сейчас! Немедленно!» Этот сейчас ненавидит детей, ведь они не верят в его выдумки о том, что время линейно. Дети знают, что время — это всего лишь ощущение, и слово «сейчас» для них совершенно бессмысленно, как и для бабушки. Джордж говорил, что в отношении времени бабушка не оптимист, а атеист, и единственная религия, которая ей подходит, — это дзен-буддизм. За это Эльса была на него очень зла, потому что как можно продолжать не любить человека, который так смешно шутит? Ничто так не раздражает в Джордже, как его чувство юмора. Сейчас привел в просонье страхов, чтобы те ловили для него детей, а он бы жрал их будущее. После этого его жертвам всю жизнь приходилось делать все прямо сейчас. Есть, спать, убирать свою комнату. Бедные дети теперь не могли откладывать на потом скучные вещи. Все, что им оставалось — настоящий момент. Такая участь хуже смерти, считала бабушка. И сказка про Щаса начиналась с того, что он ненавидел все сказки. Ведь именно ради сказок дети охотнее всего откладывают дела на потом. И вот однажды пробрался Щас на гору сказочников, самую высокую гору в просонии, и устроил там страшный камнепад, который разрушил всю вершину горы. Покончив с этим, Щас улегся в темную нору и стал ждать. Вершина горы сказочников — это такое место, откуда инфанты выпускают сказки в реальный мир. И если сказки не смогут оттуда улетать, королевство Миамас, а за ним и все просонье, в конце концов задохнется, потому что сказка существует, только если ее слушают дети. Как только рассвело, все храбрые рыцари Мибаталоса отправились на гору, чтобы прогнать Щаса. Но у них ничего не вышло. во всех ущельях и ямках, словно маленькие яйца, сейчас отложил страхи. Выращивать страхи непросто. Они питаются чужими угрозами. Как только родители угрожают ребенку, страх растет, как на дрожжах. Потом, говорит ребенок, а мама или папа кричат «Нет, сейчас, иначе я...» И в этот самый момент страх вылупляется из яйца в одной из пещер, которые караулит сейчас. Когда рыцари Мебаталоса поднялись на гору, сейчас выпустил страхов на волю, и каждый из них тотчас превратился именно в то, чего больше всего боялся какой-нибудь рыцарь. Ведь каждый человек чего-нибудь добоится, и рыцари Мебаталоса не исключение. Воздух в просонии кончился, и сказочникам стало нечем дышать. Впрочем, как только бабушка дошла до этого места, Эльса с возмущением ее перебила. Идея со страхами украдена из Гарри Поттера. Именно так устроены богарты. Они меняют свой вид в зависимости от того, чего боится человек. На это бабушка, презрительно фыркнув, сказала: «А тебе не приходило в голову, что этот придурок Гарри мог украсть у меня идею, а не я у него?» Эльса прорычала: «Гарри Поттер не вор!» Они еще долго об этом спорили. И, наконец, бабушка сдалась. «Ладно, твоя взяла. Страхи ни во что не превращались, только впивались в кожу и пытались выцарапать глаза. Теперь ты довольна?» Эльса была довольна, и они могли двигаться дальше. А дальше происходит отнюдь не то, что может эту длинную историю хоть немного укоротить. Появляются два золотых рыцаря. Все предупреждают их, что на гору ходить не стоит. Но рыцари никого не слушают и упрямо стоят на своем. Они поднимаются на гору, но когда страхи вылезают им навстречу, золотые рыцари не сражаются с ними. Они не кричат и не ругаются, как все остальные. Они делают то единственное, что нужно делать со страхами. Смеются. Громко, упрямо и презрительно. И тогда все страхи один за другим превращаются в камни. Бабушка злоупотреблял этим приемом. Ее сказки часто кончались тем, что кто-то превращался в камень. У нее вообще было неважно с концовками, но Эльса спускала это ей с рук. Сейчас, понятное дело, посадили в тюрьму на неопределенный срок, и он окончательно обозлился. Верховный совет Просонии постановил выделить в каждом королевстве небольшую группу людей – воинов из Мебаталоса, охотников за сновидениями из Мереваса, хранителей скорби из Меплариса, музыкантов из Мимаваса и сказочников из Миамаса, чтобы охранять гору сказок. Из камней, в которые превратились страхи, снова возвели вершину еще выше, чем прежде, а у подножия построили шестое королевство – Миаудакас. На полях в окрестностях Миаудакаса выращивали мужество, чтобы никому никогда больше не приходилось бояться. Точнее, выращивали до тех пор, пока бабушка однажды не рассказала Эльсе, что, собрав урожай из плодов мужества, варили специальный напиток, который делал людей особенно храбрыми. Эльса погуглила эту новость и сообщила бабушке, что это достаточно безответственная метафора для ребенка. Бабушка застонала в ответ: «Ладно, ладно, но мужество там все равно было. Они его не выращивали и не варили напитка, но оно у них было». Вот и вся сказка о золотых рыцарях, которые победили страх. Бабушка рассказывала ее всякий раз, когда Эльса чего-то боялась, и, несмотря на некоторые нестыковки, сказка всегда срабатывала исправно. Единственное, что не вписывалось в эту историю – бабушкин страх перед смертью. Но сейчас сказка не помогала. Теней не могли победить даже сказки. «Тебе страшно?» — спросила мама. «Да», — кивнула Эльса. Мама тоже кивнула. Она не стала говорить Эльсе, что бояться не надо, и не попыталась обмануть ее, что бояться нечего. За это Эльса ее и любит. Они сидели в Рено, опустив спинки сидений. Ворс лежал между ними, заполняя собой все свободное место, и мама беспечно чесала его за ухом. Она совсем не сердилась на Эльсу, когда узнала, что та скрывает его в подвале, и не пугалась его. Ни капельки. Мама стала чесать его за ухом, как крошечного котенка. Эльса дотронулась до маминого живота и почувствовала спокойное сердцебиение Полукта. Он совсем не боялся. Ведь Полукта это целиком и полностью мама, а Эльса наполовину папа, а папа боится всего. Поэтому половина Эльсы тоже всего боится, и больше всего теней». «Ты его знаешь? Того, кто за мной гнался?» — спросила она. Вор ткнулся в нее головой. Мама ласково гладила ее по щеке. «Да, мы его знаем. Кто это вы?» Мама шумно засопела. «Ленард и Мот, и Альф, и я». Кажется, она собиралась назвать и другие имена, но передумала. «Ленард и Мот?» — удивилась Эльса. Мама кивнула. «Да, милая. Думаю, они знакомы с ним ближе всего». «Почему ты мне никогда о нем не рассказывала?» «Не хотела тебя пугать». «У тебя это хорошо получилось!» Без малейшего испуга фыркнула Эльса. Мама вздохнула. Погладила ворса. Тот лизнул Эльсу в лицо. От него до сих пор пахло бисквитным тестом. «Ну как можно злиться, когда тебе лижет лицо ворс с запахом бисквитного теста?» «Это тень», — тихо сказала Эльса. «Знаю», — прошептала мама. «Правда?» Мама вздохнула глубоко-глубоко до самых пяток. «Бабушка пыталась и мне рассказывать сказки, милые, о просоне и тенях. И о Миамасе?» Мама помотала головой. «Нет, я знаю, что вы побывали в тех местах, которые мне она никогда не показывала. Это было давно. Мне было столько же лет, сколько тебе. У королевств еще не появилось имен, а просоние было совсем маленьким». Эльса нетерпеливо перебила. «Знаю. Они получили свои имена, когда бабушка повстречала волчье сердце. Она назвала их словами его родного языка. Бабушка решила сделать его тайным языком, которому он научил ее, чтобы они могли общаться. А почему она тебя с собой не брала? Почему не показала тебе все про Сонье?» Мама слегка прикусила губу. «Бабушка много раз предлагала взять меня с собой, милая. Но я не хотела». «Почему?» «Я повзрослела. Была уже подростком и злилась на нее. Мне больше не хотелось слушать ее сказки по телефону. Мне хотелось, чтобы мама была здесь. Мне нужна была настоящая мама». Эльса впервые слышала от нее это слово. «Мама». «Обычно мама говорит о ней «бабушка».» Мама попыталась изобразить улыбку. Получилось так себе. «Я была непростым ребенком, милая. Мы много ругались. Я на все говорила «нет». Бабушка называла меня «девочка, которая всегда говорит «нет».» Эльса смотрела на маму во все глаза. Мама вздохнула и улыбнулась одновременно, как будто в ней боролось два чувства. «Да, конечно. Бабушкины сказки нередко рассказывали обо мне. Я и девочка, и принцесса. В конце концов, я перестала понимать, где кончается фантазия и начинается реальная жизнь. Мне кажется, иногда бабушка сама этого не знала. Когда я выросла, мне стало трудно с этим жить. Мне и сейчас трудно. Мне всегда хочется побольше реального и настоящего». Эльса молча лежала в кресле и смотрела в потолок, слушая, как ворс дышит ей в ухо. Она думала о волчьем сердце и морском ангеле, которые столько лет прожили в их подъезде, но соседи не знали, кто они на самом деле. Никто ни о чем не спрашивал. Если просверлить в стенах и потолках отверстия, все соседи могли бы протянуть руки и дотронуться друг до друга, так близко они жили. Ничего, друг о друге не зная. Многие годы. «Ты нашла ключ?» — спросила Эльса, глядя на приборную доску. Мама покачала головой. «Наверное, бабушка его спрятала, чтобы позлить Брит-Мари. Неспроста машина стоит на ее парковочном месте. А разве у Брит-Мари есть своя машина?» Эльса посмотрела на БМВ Кента, которое было видно даже отсюда, потому что это самый огромный в мире автомобиль. «Нет, но много лет назад была, белая, и место до сих пор принадлежит ей. Думаю, тут дело в принципе. Принципы для Брит-Мари — это все», — сказала мама с кривой усмешкой. Эльса была не уверена, что правильно ее поняла и что это имеет значение. «Если ни у кого нет ключа, как здесь оказался Рено?» — думала она вслух, хотя знала, что у мамы тоже нет ответа на этот вопрос. Мама сама не знала. Не знала ответов на все вопросы. Эльса набрала побольше воздуха и закрыла глаза. «Расскажи про тень», — — попросила она, стараясь преисполниться тем, что выращивают в Мяудакосе, но голос трепетал у нее в горле, как рваный парус. Мама снова погладила ее по щеке и с трудом поднялась с сиденья, держась за живот, в котором сидел Полукто. «Думаю, о нем должны рассказать Ленард и Мот, милая». Эльса хотела ей возразить, но мама уже выбралась из Рено, и Эльсе ничего не оставалось, как последовать за ней. В этом мамина суперспособность. Мама взяла куртку волчьего сердца. Она постирает ее и отдаст, когда тот вернется. Эльсе нравится думать об этом. Волчье сердце непременно вернется. Они укрыли лежавшего на заднем сиденье ворса покрывалами, и мама велела ему лежать тихо, чтобы никто его не увидел. Ворс последовал ее указаниям. Эльса повторила, что обязательно найдет ему местечко получше, хотя ворс явно не понимал, зачем это нужно. Ворсу хотелось, чтобы Эльса поскорее отправилась на поиски нового печенья. Альф караулил их у входа в подвал. «Я кофе сделал», — пробурчал он себе под нос. Поблагодарив, мама взяла чашку. Вторую чашку Альф протянул Эльсе. «Я же говорила, что не пью кофе», — устало отозвалась она. «Это, черт побери, не кофе, а гребаный какао», — обиделся Альф. Эльса удивленно смотрела в чашку. «Где ты взял какао?» — спросила она, зная, что мама какао не держит, потому что его пьют с сахаром. «У себя дома», — проворчал Альф. «У тебя дома есть какао?» — недоверчиво спросила Эльса. «Я могу, черт побери, в магазин сходить. Ты ж не пьешь кофе?» — недовольно ответил Альф. Эльса улыбнулась. Кажется, Альфу подойдет прозвище «рыцарь инвективы». Она читала в Википедии про инвективу. Таких рыцарей, строго говоря, очень мало. Эльса делает хороший глоток какао и с трудом удерживается от того, чтобы не выплюнуть его прямо Альфу на куртку. «Ого! Сколько ложек ты туда положил?» «Черт его знает. Примерно 14-15, бормочет Альф. «Надо 3 класть!» Альф негодовал. По крайней мере, Эльсе так показалось. Она уже клала негодование в папину словарную копилку. Кажется, негодование выглядит именно так. «От 3 никакого вкуса не будет», — кипятился Альф. Эльса доела какао ложкой. Половина осталась на кончике носа и вокруг рта. «Ты тоже знаешь того, кто гнался за мной на кладбище?» — спросила она. Куртка тихонько скрипнула. Кулаки сжались. «Ему нужна не ты». «В смысле? Он же бежал за мной». Эльса чихнула, и брызги какао все-таки долетели до Альфа. Тот лишь медленно покачал головой. «Нет, он гнался не за тобой». Глава 23. Тряпка. Эльсу переполняли вопросы, но она молчала, потому что мама очень устала, и как только они поднялись к себе, она с Полукто легла в кровать. В последнее время мама стала так уставать, будто ее шнур выдергивают из розетки. Все дело в Полукто. Джордж говорит, что Полукто хочет компенсировать маме отсутствие сна в ближайшие 18 лет, поэтому заставляет ее спать на протяжении 9 месяцев. Эльса сидела на краю кровати и гладила маму по голове. Мама поцеловала ее руки и шепнула: «Все наладится, милая, все будет хорошо». Так говорила бабушка, и Эльсе нестерпимо хотелось в это верить. Мама сонно улыбнулась. «Брит Мари еще здесь?» Она посмотрела на дверь. Голос Брит Мари доносился с кухни, так что вопрос был риторический. Брит Мари требовала от Джорджа немедленного решения проблемы с Рено, который по-прежнему стоял в гараже на ее месте. «У нас есть правила, Джордж. Даже Ульрика должна это понимать», — благожелательно говорила Брит Мари, хотя голос звучал далеко не благожелательно. Джордж радостно ответил, что полностью с ней согласен, потому что Джордж всегда готов войти в положение. В этом вся сложность с Джорджем, и это ужасно бесит Брит Мари. Он предложил ей отведать яичницы, после чего благожелательность Брит Мари окончательно испарилась, и она заявила, что некоторым владельцам квартир пришлось провести детальное расследование по делу бесхозной коляски, пристегнутой к перилам в подъезде.